Глава 8. Последнее письмо из Ораниенбаума Лариса получила от Василия в конце июля. С августа маленький город, как перед пыльной бурей, стиснуло тревожное удушье. Страшно до тошноты было даже подумать, что немцы смогут форсировать Днепр. Будь такая опасность, давно объявили бы эвакуацию. Кое-какие ценности и промышленное оборудование из города, правда, вывезли, но об эвакуации населения речи пока не шло. Надеялись, что обойдется. Но страх нарастал вопреки надежде, неумолимо, как ртуть в стеклянной шкале барометра. Никогда Лариса не ждала начала осени так нетерпеливо. Только бы скорее нырнуть с головой в учебу, отгородиться от этой дурной гнетущей неопределенности. Но за 2 недели до занятий, при входе в нарядное здание бывшего епархиального училища под козырьком «Аля Рус» повесили объявление, сообщавшее, что в сентябре институт не откроется в связи с приближением фронта. Немного отвлекали домашние заботы. После смерти отца Ларисина мать перенесла один за другим 4 сердечных приступа. Врач велел поберечься и, по возможности, избегать даже простых ежедневных нагрузок — рынка, стирки, уборки. Хозяйство легло на плечи Ларисы. Оставшиеся часы она посвящала чтению и дневнику. В августе их с подружками, тоже студентками биофака, вызвали в райком комсомола. Только что открытый в бывшем доме отдыха военный госпиталь испытывал отчаянную нехватку младшего медперсонала, и девушки с радостью ухватились за предложенную возможность. Немного подлечившись, бойцы уходили в лес. Кто-то пробивался из окружения на восток, обратно к своим, на фронт. Кто-то начинал формировать партизанские отряды. Наткнувшись на немцев, многие гибли. На 2-й неделе сентября враг подошел к Лубнам не с запада, как ожидалось, а с 2 сторон, разом от Бахмача и Кременчуга. 13 числа город был взят фашистами. Госпиталь в срочном порядке закрылся. Лежачих пациентов спрятали по домам немногие горожане, готовые это сделать с риском для собственной жизни. Близились холода, а с холодами голод и новый виток неизвестности, теперь куда более страшный. О работе на оккупационные власти Лариса и мысли не допускала. Вплоть до того осеннего дня, когда пришлось обменять на рынке на хлеб и картошку последнее летнее платье и пару туфель. Улицы пустовали даже в дневное время. Все учреждения были закрыты, ни магазины, ни предприятия не работали. Серые патрули с куцами-автоматами стали обыденной частью пейзажа. Навстречу они попадались чаще, чем горожане, сидевшие по домам. Прохожих то и дело останавливали полицаи. Некоторых, изучив документы, задерживали и уводили. Отпущенные молчали, старались лишний раз не смотреть по сторонам и еще реже высовывать из дому нос. В городе уже действовали 2 концентрационных лагеря, отдельно для мирных горожан и военнопленных. В связи с обострением на фронте многим горожанам пришло предписание утром 15 октября явиться на сборный пункт во дворе школы для временной эвакуации в неглубокий тыл. С собой рекомендовано было взять только самое ценное и самое необходимое. Ничего плохого поначалу никто не заподозрил. Встревожились только к вечеру, когда пошел дождь, от которого людям не предложили укрыться в здании школы. Многие засобирались домой, только не тут-то было. Успело стемнеть, когда, построив в колонну, их под дождем повели к Корольскому спуску. Некоторые кричали, сначала от возмущения, потом от страха. Когда, утомившись, самые слабые стали мешать движению и загремели первые выстрелы, люди уже не кричали, а выли. К полуночи их под охраной немецких овчарок загнали в глубокую степь, где летом был выкопан противотанковый ров. Еще до рассвета в Засульском Яру была уничтожена половина еврейского населения города. По разным данным, в ночь с 15 на 16 октября 1941 года в Засульском Яру было уничтожено от 1500 до 1900 человек. Каждое утро Лариса ходила на биржу труда. Изо дня в день без успеха, пока с трудоустройством не взялась помочь бывшая материна сослуживица, с которой они до войны вместе работали в военкомате. Теперь она служила машинисткой в канцелярии горуправы и предложила замолвить словечко. Деваться было некуда, и, заручившись рекомендацией, Лариса пошла на поклон к бургомистру. Тот оказался из бывших. Чеховский старорежимный чиновник, словно нарочно задавшийся целью изобразить из себя персонаж сатирического рассказа. Соискательницу он принял в черном костюме тройки фасона 10-х годов, посреди кабинета с шиком обставленного чужой антикварной мебелью. В школе у Ларисы неплохо шел немецкий. Это был жирный плюс. Сначала ее посадили на регистрацию населения. После поручили вести корреспонденцию и, наконец, убедившись в лояльности и аккуратности новой сотрудницы, доверили оформление и учет удостоверений аусвайсов. Такой документ выдавался охранникам важных объектов и полицаям, предоставляя право свободного круглосуточного передвижения. К этому времени в городе сформировалось подполье, с которым Лариса и ее подруги-однокурсницы были связаны через институтского преподавателя. Студенткам поручали тиражировать листовки, которые заодно с доставленными нелегально советскими газетами нужно было расклеивать по всему городу. У Ларисы была другая задача — утаивать и выносить из канцелярии горуправы незаполненные аусвайсы за подписью бургомистра, заверенной печатью. Они предназначались партизанам и военнопленным, которым при содействии подпольщиков удавалось сбежать из лагеря. Подполье накрыли после того, как силами партизанской диверсионной группы был взорван железнодорожный мост через Сулу. Ларисиных подруг арестовали на следующее утро, а через неделю из-за канцелярского стола забрали и ее. Глава 9. Психика была к ней милосердна. Недели заключения в памяти Ларисы сохранились в виде разрозненных кратких вспышек. Камера, битком набитая людьми, где невозможно было ни сесть, ни прислониться к чему-то, кроме других человеческих тел. Люди, стоявшие целую вечность. И среди них она, чужая сама себе. Кто-то молчал, кто-то плакал. Кто-то кричал, проклиная фашистов. Кто-то молил о пощаде. От многодневного запаха нечистот щипало глаза и ноздри. Потом ее вывели на опухших ногах, но в коридоре с ней приключился обморок. Очнулась Лариса в другой, маленькой камере с женщиной, возраст которой из-за побоев было невозможно определить. На допросах смысл того, о чем ее спрашивали, доходил до Ларисы с трудом или не доходил вовсе. На эти лишенные смысла реплики у нее был один машинальный ответ, смысл которого тоже стерся от многократного повторения. «Я ничего не знала, не знала, не знала». От побоев она теряла сознание и приходила в себя уже в камере. Несколько раз к ней приходили в камеру ночью. Счет дням и неделям, не говоря о надежде вернуться домой, она давно потеряла. Пути было два — на тот свет или в лагерь. Второй казался спасением. Каждую ночь в тюрьме расстреливали несколько человек. Некоторые умирали сами. Для массовой казни был отведен один день в неделю — пятница. С ночи четверга никто не спал, ждали, заберут, не заберут. В один из январских дней на тюремный двор вывели и ее. В очереди на погрузку в машины она увидела девочек с биофака, кинулась к ним. Охранник рывком заломил ей за спину руку и оттащил в конец очереди. Когда почти всех уже погрузили, тот же охранник толкнул ее в грудь автоматом, передавая другому. Тот отвел ее в камеру. В камере у дверей стояла железная миска с тюремной похлебкой. На допрос ее больше не вызывали. А через несколько дней вытолкали со двора и сказали, чтоб шла домой. Дома ее ожидал новый удар. Узнав об аресте дочери, мать умерла от сердечного приступа. В занятом немцами городе Лариса осталась одна, без родных, без друзей, без средств. Все, кого она знала по подполью, были давно расстреляны. На связь с ней никто не вышел. Ни на какую работу Ларису больше не брали. Первое время подкармливала соседка, но есть она почти не могла, ее постоянно мутило. Она высохла и потемнела лицом. Между бровей залегла резкая складка. Волосы потускнели. Преждевременная седина придавала им серый пыльный оттенок. Вскоре она поняла, что беременна. В конце февраля неожиданно вызвали в комендатуру, и пожилой ефрейтор, проверив документы, велел явиться утром. Ей дали место уборщицы. В августе Лариса родила мальчика и почти сразу вернулась на работу, чтобы еще целый год драить полы за солдатами, пока в сентябре 43-го город Лубны не будет освобожден 337-й стрелковой дивизией РКК. К концу войны ее сыну Алёше, названному в честь деда, исполнилось 2,5. О его отце Лариса знала только одно — это был немец. Василию, когда тот вернулся, она все сказала как есть. Глава 10. Против освещенной парковой эстрады, где играл оркестр, ясно различим был только силуэт. Хорошо развитые, как у гребчихи, плечи, высокие голени с узкой породистой щиколоткой, твердо державшийся на каблуке трофейных замшевых лодочек. По случаю танцев она распустила пышные волосы, приподняв и заколов над ушами передние пряди. В первый момент в контражуре они показались ему светлее, чем были на самом деле. На долю секунды он снова увидел Ларису 17-летней, нетронутой мороком, невиноватой в чужих недобрых глазах без всякой вины. Что вины за ней нет, Василь точно знал. Протоколы тюремных допросов были пристрастно изучены органами. Лариса ни в чем не призналась, ни на кого не донесла, и чтобы на нее саму не возвели какой-нибудь напраслины, это уж Ветрук лично проследил. Она об этом даже не догадывалась. После победы в Лубнах они виделись только однажды. Поговорили и разошлись. Чтобы уберечь Алёшу от длинных языков, Лариса решила уехать, неважно куда. Лишь бы о них там никто не слышал. Ветрук повидался с матерью, сходил на могилу отца. Тот умер в самом начале войны и вернулся на службу. Что немцы ее не казнили, выпустили из тюрьмы живой, такое порой случалось. Этот расчет скомпрометировать перед своими, ему, контрразведчику, был хорошо понятен. Доверие подполья и партизан, если она в самом деле была с ними связана, в чем у полиции не было твердой уверенности, Лариса утратила, переступив тюремный порог. А от одной в целом свете какой от нее Германии вред? В то время как сломленная без средств могла еще пригодиться. Ей повезло, что не пригодилась. Своей вины перед ней, все хорошенько взвесив, Василий Ветрук, пожалуй, не признал бы. Но тосковать тосковал. И жалел. Только ничего уже было не поделать. Не мог он принять ее в свою жизнь с пометом от немца. Сердце противилось. Да и род службы предписывал осмотрительность. Сделал, что мог, и отпустил на четыре стороны. С их последней встречи прошло 4 года, и, разумеется, он отдавал себе полный отчет, что стройная девушка на танцплощадке в Гомельском парке Ларисой быть не могла. Но все равно помедлил, желая ненадолго продлить этот мираж, прежде чем подойти к ней и пригласить на танец. Отказа Ветрук не ждал. Офицерская форма и фронтовые награды были залогом авторитета не только на танцплощадках. В расположение войсковой части города Гомеля он прибыл минувшей осенью, чтобы наладить работу в особом отделе. Город ему сразу понравился, чем-то напомнив Лубны. Он не без гордости наблюдал, сознавая свою заслугу, как распускает мягкие крылышки новая мирная жизнь, вспархивая и кружа под круглыми фонарями, освещавшими танцплощадку. Девушки, тоже новенькие, успевшие расцвести за несколько послевоенных лет, слетались сюда со всех концов города. Разглядывая их, он не торопился. Пока не сделан выбор, каждая из них ему принадлежала в каком-то гипотетическом будущем времени, и в его власти было решить, какую из волнующих возможностей притворить в реальность. Вблизи она оказалась брюнеткой, почти черноглазой, как выяснилось, в отца казака. Приталенное платье с острыми плечами, оттенка довоенного крем-брюле, вышито было коричневым шелком вдоль планки и по краям отложного воротника. В конце февраля ей исполнялось 18. После возвращения из эвакуации Наталья окончила семилетку и отучилась на фельдшерских курсах. От ее распущенных волос пахло майским ландышем, любимый его цветок. Положив ей ладонь чуть ниже пояса, он ощутил в ней сдерживаемый гордой осанкой чувственный интерес. Это ему польстило. Она была очень свежа и, несомненно, невинна. То, что она медицинский работник, тоже шло ей в зачет. Они стали встречаться по выходным. Наталья показала ему свой город таким, каким знала его сама. Ветрук сводил ее в театр. На пятом свидании поцеловал. На шестом она познакомила его с матерью. В середине лета Ветрук сообщил Наталье, что получил направление на службу в военно-дипломатическую академию и через месяц должен ехать в Москву. Насладившись ее замешательством, он сделал ей предложение. Теперь был черед Натальи выдержать паузу. В нем уже закипала досада, когда она сказала, что должна кое в чем признаться. «Вот ведь», — подумал Ветрук, выслушав впервые историю невесты, «не зря говорят, от судьбы не уйдешь. Ни одно, так другое». Но решение было принято, и менять его он не хотел. Устранить небольшие сложности, если они возникнут, было ему по силам. У самого отец подкачал, так что не привыкать. Глава 11. Войну десятилетняя Наташа Тюрморезова встретила в пионерском лагере. Разбуженные июньской грозой, девочки сбились у окон палаты. Глядя завороженно, как в ясном безоблачном небе вспыхивают зорницы, опережая грохот, тяжеловесной поступью пробегающей по земле. О том, что случилось, им сообщили через 2 дня. Григорий Петрович, Наташин отец, в 40-м занял должность начальника Харьковского направления Гомельской железной дороги, которому вскоре пришлось принять на себя всю нагрузку массовой эвакуации. В августе семья последним эшелоном выехала в Харьков. Оттуда Григорий Петрович планировал чуть погодя отправить жену и дочку к родственникам на Донбасс, но не успел. Город попал в окружение. Железнодорожное сообщение прекратилось. Мысль о работе на оккупационные власти была для Григория Петровича неприемлема, но и уйти к партизанам, доверив семью произволу судьбы, как следовало сделать коммунисту, он не мог. На то у него были серьезные причины. До замужества мать Наташи, Вера Степановна, носила красивую дворянскую фамилию Голубцова, вовсе никак не связанную с русским названием блюда османской кухни. Первая из версий ее происхождения отсылает к любимой Андреем Рублевым иконописной краске. Вторая — к особой форме кладбищенского креста, характерной для русских захоронений. Обе свидетельствуют о древнем еще допетровском происхождении рода, к моменту рождения Веры, давным-давно измельчавшего. Перед тем, как советская власть упразднила гимназии, Вера в числе последних успела получить классическое образование, знала французский язык как родной, свободно владела немецким и превосходно играла на фортепиано. Словом, являла собой эталон русской провинциальной барышни. Техники и знания теории ей вполне хватило, чтобы получить место учительницы в Гомельской музыкальной школе, преобразованной из Народной консерватории. Взяв ее в жены в конце 20-х годов, Григорий уничтожил, не спросясь, все документы, письма и фотографии, которые могли свидетельствовать о ее дворянском происхождении. Кое-какие ценные вещи из небольшого приданного помогли семье с маленьким ребенком выжить в голодные годы начала 30-х. Непроданы остались только ордена трех поколений веренных предков со стороны отца. Хранение в доме царских наград угрожало тем более верным разоблачением, но уважение к воинской славе для казака Тюрморезова, имевшего в роду 7 поколений служилых людей, не было пустым звуком. Теперь, когда в оккупации им грозил голод, Наташин отец, скрипя сердце, решил показать реликвии харьковскому знатоку-собирателю. Главная ставка была на орден святого Станислава с 4 орлов из золота. Но на оценщика он впечатления не произвел. Справившись о лентах и бумагах, он покачал головой, сетуя на их отсутствие, и из 1,5 дюжин наград отложил только Владимира 3-й степени со скрещенными мечами да офицерский Георгий, оба времен Крымской войны. Чуть поколебавшись, покупатель дополнил группу медалью, ничем, на взгляд Тюрморезова, непримечательной. Суммы, вырученной в рейсмарках, было достаточно для оплаты теплого и чистого жилья. К радости Веры Степановны и Наташи квартирный хозяин оставил им пианино. Музыке Наташа училась с 5 лет, и мать вполне трезво оценивала ее способности как очень неплохие. При свойственном ей усердии она вполне могла стать профессиональной пианисткой. Григорий Петрович радости женщин не разделял. С самого начала их супружества страх за жену сделался одной из граней его любви, бурной до одержимости. Теперь он заслонил эту любовь едва ли не целиком. Мало того, что Вера была хороша собой, что и само по себе представляло опасность. Бедой намного большей, чем даже при власти советов, грозило им ее происхождение. К бывшим оккупанты проявляли особое внимание и, держась на равных, старались посредством разных поблажек склонять их к сотрудничеству. В первую голову он запретил жене выходить без его разрешения из дому. Чуть погодя, попросил сократить время занятий музыкой, а лучше и вовсе их прекратить, чтобы ненароком не накликать в дом охочих до культурного общения немецких офицеров. И, наконец, заподозрив, что строгий завет может быть нарушен в его отсутствии, Григорий Петрович в припадке панического гнева заколотил инструмент гвоздями. Отчаянные меры, вопреки намерениям отца, посеяли в Наташиной душе не столько ненависть, сколько искаженное подобие почтительного уважения к немцам. Все до единого помыслы и душевные устремления Григория Петровича были посвящены заботам о жене и дочери, и в своем рвении он проявлял недюжинную находчивость. Больше года семью прокормил мешок соли, который Григорий Петрович сообразил вынести с разрушенного склада. Те, кто тащил крупу и муку, проели запасы за месяц-другой. Соль на любые продукты менялась наперстками. Чтобы хоть иногда чем-то развлечь Наташу, Григорий Петрович брал дочку с собой на мены. К вечеру одного из таких промысловых дней, уже на подходе к дому, в сгущавшихся сумерках, девочка потянула отца за рукав спросить: «А что за большие тюки висят на соседском балконе? У Добкиных?» Когда тот порывистым жестом прикрыл ей глаза ладонью. Позже она и сама поняла. Но событием памяти стало не кошмарное в своей обыденности зрелище, способное свести с ума и взрослого человека, а только внезапная темнота и пропитавший отцовскую кожу запах махорки. Страшный детский опыт жизни в оккупации имел среди других и такой эффект. Евреев Наталья Григорьевна чуяла за версту. Глава 12. После освобождения Харькова Наташа с матерью эвакуировались на Урал, а Григорий Петрович весь остаток войны перегонял под бомбами составы с военной техникой и боеприпасами. По возвращении в родной город он был назначен на должность начальника Гомельской железной дороги и в 1948 году умер на рабочем месте от инсульта. Огромная любовь к отцу необъяснимым образом уживалась в сердце Натальи Григорьевны с сожалениями о родительском мезальянсе. И хоть спесь никогда не была свойством ее отзывчивого характера, честолюбие ей было не занимать. Втайне она полагала, что с ее красотой, талантом и титаническим трудолюбием многого заслуживает в жизни. Общую мечту об исполнительской карьере им с матерью пришлось похоронить. Оставался шанс удачного замужества. Супругой она стала образцовой. Василий Иванович, по правде сказать, был по-крестьянски прижимист. Но теми средствами, которые он выделял ей на повседневные нужды, Наталья Григорьевна обходилась с такой элегантной практичностью, что никому бы и в голову не пришло заподозрить его в скупердяйстве. В характере Натальи способность к экономии сочеталась с щедростью, бывшей продолжением ее незаурядного дара самоотдачи. Кроме того, для нее делом чести было иметь собственный заработок. Меньше чем через год после свадьбы, в мае 51-го, у них родился первенец Иван, похожий как две капли воды на взрывного Григория Петровича. А спустя 5 лет Василий-младший, рыжий и умильный, как котенок. К рождению второго сына Наталья Григорьевна получила в подарок от мужа немецкое пианино. По старой привычке к занятиям музыкой, а может быть и в знак эмансипации, она очень коротко стригла ногти и никогда не покрывала их лаком. Это обыкновение, так и оставшееся недоступным пониманию Тамары Демьяновны, ей удалось возвести едва ли не в стиль. Собственно, чувство стиля было, пожалуй, самой заметной и яркой ее чертой. Она прекрасно шила, и даже много позже, когда ее возможности ожидаемо возросли, предпочитала готовым вещам заграничного производства сшитые по мерке в лучшем ателье. Для поддержания формы Наталья Григорьевна каждое утро практиковала гимнастику. Возвратившись в Москву из-за границы, дважды в неделю ходила в бассейн. В 70-е годы освоила йогу и перестала есть мясо. По этим причинам ее гардероб от сезона к сезону не столько обновлялся, сколько дополнялся качественными вещами классического покроя. Когда они жили в Джакарте, обувь, перчатки и сумочки из натуральной кожи, Наталья Григорьевна с предусмотрительной рациональностью заказывала комплектами у мастеров из Гонконга, составив за несколько лет коллекцию на любой случай. Всю свою жизнь она сохраняла стойкое предубеждение против искусственных тканей, и годам к 16 Ане уже мало чем осталось поживиться в бабушкиных сундуках. Личинки Тинея Пелионелла, моль домашняя с латыни, успели это сделать задолго до нее. Туфли ручной работы вышли из моды, ссохлись и покоробились. Дамские сумочки шли вразрез с ее хиповатым стилем. Зато отыскался ремень из крокодиловой кожи с серебряной пряжкой и пара сандалий из буйволиной. Да еще кое-какие полезные мелочи вроде китайских шпилек с навершием из нефрита и стильных темных очков. Глава 13. С категорией образцовости счастье, как и любовь, имеет немного общего. Семейная жизнь Василия Ивановича протекала как бы помимо него, успокоительно обволакивая снаружи, но не достигая потаенных душевных закоулков. За 30 лет брака не было дня, чтобы он хотя бы мимолетно не подумал о Ларисе. И чем непоправимее расходились их жизненные пути, чем менее реальным становился ее образ, тем тверже он убеждался, что память об этой любви останется в нем навеки. Найти ее при желании было задачей пусть и нелегкой, Лариса могла изменить фамилию, но выполнимой. При необходимости он мог прибегнуть к оперативным возможностям. Сделать это мешало отчасти подспудное чувство вины перед ней, в котором он упрямо себе не признавался. Да и, положим, встреться они через столько лет, что изменилось бы. Время — вещь беспощадная. Оба они люди в возрасте, он человек семейный, она — в глубине души, он и опасался этого, и желал, надеясь, что ей удалось каким-то чудесным способом выправить покалеченную судьбу. А что, если нет? Прошлого назад не промотаешь, неудачных кадров из жизни не вырежешь и не заменишь их на другие. Вместе с этим горьким пониманием в сердце у Василия Ивановича зрело бунтовское несогласие с таким необратимым положением вещей. Сменить одну жизнь на другую, ему, говоря по правде, не очень хотелось бы. Карьера сложилась так, что лучшего, да и просто иного, он и желать не мог. Иван и Василий выросли. Старший пошел по его стопам. Младший, их общий с Натальей любимец, заканчивал институт военных переводчиков по специальности арабистика. О том, чтобы даже представить себе возможность другой судьбы ценой подобных утрат, Василий Иванович старался не думать из суеверия. Вот если бы можно было вернуть то, что утрачено, не отказавшись от взамен ему обретенного. Так среди раздумий в голове у Василия Ивановича рос и развивался художественный замысел. Работа над повестью, основанной на собственных дневниках и тщательно изученных архивных документах, началась в 1979-м и заняла немногим меньше 2 лет. По истечении этого срока Василий Иванович представил ее на суд своего приятеля, признанного мастера политического детектива, с которым его связывали годы дружбы и увлекательного сотрудничества по работе в архивах. К удовольствию Ветрука тот не только одобрил рукопись, но и взялся, сопроводив своим предисловием, рекомендовать ее в печать. Повесть о работе советского подполья в период гитлеровской оккупации Украины вышла в крупном издательстве в 1982 году тиражом 100 тысяч экземпляров и позднее выдержала 2 переиздания. Сумма гонораров на сберкнижке Василия Ивановича составила внушительную цифру с 4 нулями. По чистому совпадению, книге он предпослал эпиграф, который полвека назад эмигрантский писатель Гайто Газданов, известный ему понаслышке, выбрал для дебютного романа. Первый роман Газданова «Вечер у Клэр» вышел в свет в 1929 году. И в том, и в другом случае цитата из письма пушкинской Татьяны прозрачно предсказывала сюжетную фабулу. В литературной версии жизни Василь уберег Ларису от самого страшного, чтобы в финале, спустя много лет назад, встретиться с ней в их родном городе. Гордость, живая, жаркая гордость за мужа, за ненапрасность их общих усилий, за собственную мудрость и долготерпение переполняла сердце Натальи Григорьевны. В главной героине она небезосновательно видела многие собственные черты. Кроме того, Василий Иванович, к месту и деликатно, использовал некоторые из ее харьковских воспоминаний. Что тут сказать? Если она не была совершенно счастлива в браке, его писательский труд сполна вознаградил ее за все лишения. Книга увидела свет в середине зимы, а в июне в редакцию издательства «Молодая гвардия» на имя товарища Ветрука В.И. пришло письмо от читательницы из Львова. Твердым учительским почерком, без красоты затей, Лариса Алексеевна Крайнова писала автору о своей жизни после войны. Сыну еще не было 4, когда она вышла замуж за очень порядочного человека, тоже учителя, фронтовика, на 18 лет старше ее. Он усыновил Алёшу, дал ему фамилию и отчество. Других детей у них не родилось. Брак был недолгим. Через 7 лет Константин Николаевич умер от последствий полученного ранения. Алёша его помнит и считает своим родным отцом. Как и родители, он стал учителем, преподает математику, и она гордится, что смогла вырастить его хорошим человеком. Он счастливо женат. У нее 2 внука, точнее, внук и внучка. Раз в год, в конце июля, в день рождения матери, она приезжает в Лубны на несколько дней проведать могилу. Может быть, и Василь сможет приехать нынешним летом. Отчего бы им не повидаться в городе их юности, когда все обиды и горести позади? В Лубны Василий Иванович, снедаемый волнением, прибыл вдвоем с супругой. Встретиться с Ларисой условились у школы. Василь узнал ее сразу и поразился тому, как точно смог описать в последнем абзаце повести, особенно глаза, золотисто-карие, как источник света. Притягивая взгляд, они отвлекали внимание от признаков возраста, размывая их в мягкую дымку и уводя незаметно в тень. С первых минут их тройного свидания Наталья Григорьевна, вовсе не склонная к мнительности, почувствовала себя непоправимо лишней. Бархатный сезон Лариса Алексеевна и Василий Иванович провели в сочинском санатории имени Дзержинского. Загодя ставить в известность жену о своих намерениях, он не торопился, хотя, возвращаясь из отпуска, имел в голове взвешенное решение. Через год, доведя до конца дела, начатые в архиве, он напишет рапорт об увольнении с формулировкой «по возрасту» и, как только приказ вступит в силу, подаст на развод. Квартиру и дачу оставит Наталье. В том, что она не любит его и никогда по-настоящему не любила, Ветрук был уверен. Рана, которую он готовился ей нанести, будет не смертельной. Она молода, самостоятельна и еще сможет устроить жизнь по собственному разумению и желанию. Остаток своей он посвятит литературной работе. Денег им с Ларисой хватит за глаза. Глядя в окно скорого поезда, на золотым галуном тянувшиеся леса, он размышлял о том, какую совершенную в своей симметрии фигуру способна описать линия судьбы. Она напоминала символ бесконечности, трехмерную восьмерку, продуманно неперехваченную в середине, чтобы все события, не подменяя собой друг друга, остались на неизменных позициях, в полном согласии с замыслом, который невозможно было заранее разгадать. Долг и судьба — пара распахнутых крыльев. Как птицу в полете удерживали композицию жизни в выверенном равновесии. С точки зрения жизни, композиция виделась по-другому.